Всякий, примкнувший к подобному постановлению и проводящий его в жизнь, полагая, что он делает угодное своему Богу, сотрудничает и угождает темной силе. Полагая, что делает благое дело, совершает преступление против эволюции. Полагая, что спасает себя, готовит себе и другим гибель. Так как цель жизни есть совершенствование или эволюция, то нужно понять, что то, что идет на пользу эволюции, есть добро. И самый большой грех есть противодействие эволюции. Человек может не признавать никаких богов, он может обладать даже пороками, но если он содействует эволюции, он будет невредим. И наоборот, он может почитать и поклоняться всем богам, может исполнять все церковные обряды, может каяться в своих грехах хоть каждый день и молиться с утра до вечера. Но если он враг эволюции, то он враг светлых сил и сотрудник темных, и ничего кроме гибели его ожидать не может. Ибо когда наступит время поразить главного врага эволюции и человечества, то будут поражены все слуги его, как сознательные, так и бессознательные. Поистине у современных людей вместо глаз оловянные пуговицы, вместо мозгов соломенная труха и вместо сердец деревянные колотушки, ибо они, видя, не видят, слыша, не разумеют и не умеют сердцем почуять, где истина и где ложь, поэтому в переходное, подобно нашей эпохе сознательных и бессознательных сотрудников темных сил, миллионы, и погибают они миллионами. Полной гибели, конечно, не бывает, погибает лишь физическое существо человека, но отставшие в своей земной эволюции отрываются от нее и отбрасываются на низшую по своему развитию планету, на Сатурн, где они вынуждены будут начинать свою эволюцию, может быть, с каменного века. Здесь-то и будет тот плач и скрежет зубов, о которых говорил Христос, ибо вместо быстрого движения вперед – отбрасывание назад, вместо блестящих возможностей – возврат в первобытное состояние. Между тем, не только обитатели Земли, выдержавшие свой эволюционный экзамен, будут преображены, как говорит апостол Павел, но вместе с человеком преобразится Земля и вся ее природа, ибо космическое развитие никогда не бывает односторонним. Из выясненного в предыдущих главах единства и согласованности космической жизни и единства иерархического начала управления миром, вытекает необходимость согласованности жизни на нашей планете с общей жизнью всего космоса. То стремление к разъединению и обособленности, которое человек вносит в течение своей жизни на Земле, являясь диссонансом в общей гармонии мировой жизни, служит тормозом для его дальнейшего развития и даже угрозой для его существования. Чтобы правильно уяснить себе гармоничность и согласованность космической жизни, еще раз обратимся к самому точному и совершенному подобию космоса – человеку. Нет ни одного органа в человеческом организме, который был бы лишним, без которого можно было бы обойтись. Лишь правильное и согласованное действие всех органов и всех составных частей его в решении общей и единой задачи дает максимум человеческого благополучия. Не может глаз сказать руке «ты мне не надобна», или также голова ногам «вы мне не нужны». Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены. Так говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам 12:21-26. Каждый из нас является таким же членом в огромном и сложном организме космоса, какими являются в организме наши члены. И как бы ни казалось нам ничтожным наше значение в общей космической жизни, но согласованность с ней также необходима для нас, как необходима согласованность особой самостоятельной жизни клетки нашего тела с жизнью всего тела. Точно так же не можем мы жить жизнью отдельной от общей космической жизни.